Глава 7. Да, качество жизни будет совершенно иным. С внешними повреждениями, думаю, справиться удастся. У нас подобная методика наработана. Так что не волнуйтесь, господин Витке, ваш брат будет снова похож на себя. Слава Богу, обрадовался был господин Витке. Но потом в голос снова вползла озабоченность. И он сможет вернуться к обычной жизни, на работу? Голубчик, чем вы меня слушаете? Игла в локтевом сгибе лениво пошевелилась. Видимо, доктор возился с капельницей. Кому я только что говорил о качестве жизни брата? Честное слово, прямо как нерадивый ученик. Не слушает, перебивает. Извините, я просто волнуюсь, сухо проговорил Аристар, давно отвыкший от того, чтобы его отчитывали как мальчишку. Скажите, пожалуйста, волнуется он. Маня, ну кто же еще? Сначала сам согласился скинуть братца с финансового трона, сделать его инвалидом, а теперь институтку изображает. А тебе изображать не надо, вот только не институтку, а проститутку. Ах ты! Стоп! Раздраженно повысил голос Каплан. Я не желаю слушать ваши дрязги. Ругаться где-нибудь в другом месте, а не в палате реанимации. Этот человек только что выкарабкался из могилы и балансирует пока на краю. И если он услышит все это, то вполне может свалиться обратно. А он что, уже очнулся? Перешел вдруг на шепот Аристар. Понятия не имею. Будь у него нормальное лицо, я смог бы хоть как-то определить, а так? И что? Вполне возможно, что Кирилл нас слышал? Скорее всего, нет. Судя по показаниям датчиков, пульс у него ровный, спокойный. Давление, правда, слегка повышено. Но это-то как раз вполне объяснимо. А вот пульс? Вряд ли он был бы таким ровным, услышав этот человек ваши взаимные обвинения. Да, конечно, вы правы. И снова у Арика голос прорезался и в забу дыхание отперло. Интересно, а штаны сухие? Впрочем, нет, неинтересно, все равно. Так что там по поводу состояния Кирилла и его будущего? Как я уже говорил, внешне с ним будет все в порядке. А вот общее состояние организма, увы. Я проведу еще несколько анализов и обследований. Но по результатам первичных, сделанных за дни нахождения в моей клинике... Дни? Он сказал дни? Я могу сообщить вам неприятную, или наоборот, приятную, в зависимости от вашей конечной цели, новость. Кирилл Витке на всю жизнь останется инвалидом. Любое движение ему будет даваться с огромным трудом. По какой-то не совсем понятной мне причине пострадал не только кожный покров, но и костно-мышечная система. Для более точного диагноза и назначения соответствующего курса лечения мне необходимо углубленное исследование. Но, скорее всего, для поддержания более-менее стабильного состояния этому человеку необходим будет постоянный прием лекарств. «Каких именно?» – просипел Аристар. Затем откашлялся и продолжил. «Я имею в виду уколы или таблетки. Сиделка ему нужна будет?» «Лучше всего свечи!» — сверкнула остроумием Маня. «Желательно с перцем!» «Да заткнешься ты сегодня!» «Конечно, милый, уже!» «Так, думаю, что посещение больного любящими родственниками следует отменить!» Голос Каплана похолодел до 0 градусов. «Ваша неспособность вести себя прилично может помешать лечению, и если вы, господин Витке, жаждете увидеть брата живым и относительно здоровым, то должны подчиниться этому требованию, а также настоятельно порекомендовать мадемуазель Скипиной не вмешиваться в процесс лечения». «А с чего вы взяли, что я собираюсь вмешиваться? Вот еще!» «Знаете, милочка, я достаточно долго живу на свете и немножечко научился разбираться в людях. Да и не нужно быть ясновидящим, дабы заметить вашу неприязнь к пациенту. И если вашим будущим супругам руководит трезвый расчет, что я могу понять, и отношусь к этому спокойно, то вами, мадемуазель, управляет дурное желание нанести больному максимальный вред. Вас совершенно не заботит тот факт, что из-за этого может пострадать план господина Витке, которому вряд ли нужен мертвый или умственно неполноценный брат. «Что?» – сплошился Арик. «Вы сказали умственно неполноценный? Но как? Каким образом воздействие на кожу может привести к нарушению мозговой деятельности?» «Я же и говорю, тут много непонятного, надо поработать. Мое предположение, вашего брата пользовали химическим коктейлем не только снаружи, но и изнутри». «Так...» Тяжело ступая, Аристарх приблизился к кровати, а в следующее мгновение звонко хлопнула пощечина. По звуку это вполне мог быть и игривый шлепок по голому заду. Но вряд ли можно предположить, что мадемуазель Скипина разгуливает по клинике с обнаженной филейной частью. «Сука! Что ты сделала, а? Немедленно признавайся! Иначе, пока доктор будет тратить драгоценное время на исследование, Кирилл превратится в овощ. И что тогда? Ты что, совсем рехнулась, подзаборная?» Очередная пощечина, после которой раздался странно шипящий звук, словно из пробитой крышки и сдавленный вскрик Аристарха. «Тварь! Отрастила когти! Ну все, дождалась! Что за...» «Вы что, офонарели?» «Ишь, спелись. Почти дуэт». «Чего обливаетесь?» «Успокоились?» — невозмутимо осведомился доктор. «Это всего лишь вода. Пришлось израсходовать питьевую, дабы остудить ваш пыл. А теперь вон из палаты оба. И чтобы я вас здесь больше не видел». «Но-но! Не забывайтесь, я все-таки сестра Скипина». «А я, милочка, единственный врач в этом заведении, способный возвращать клиента к одной косметической фирмочке, к нормальной жизни. И мои требования обычно выполняются незамедлительно. Что же касается данной конкретной ситуации, то господин Витке прав. Время, потраченное мной на установление причины нынешнего состояния больного, может сыграть для него роковую роль». «Если это случится», — снова завел шарманку Арик, но нежная козочка прервала его. «Ладно, скажу, только Да, этому подонку досталось не только снаружи. Его бывшая домработница, которую я взяла к себе, тогда не только подменила гель шампунями, но и подсыпала в сахарницу беленький такой сладковатый, если верить разработчику, порошочек». «Что?» Вот теперь Вениамин Израилевич занервничать изволил. «Вы посмели влезть в мою лабораторию? Да как вы? Кто дал вам право? Брат, кто же еще?» А вот Маня как раз успокоилась. Он тоже не любит тех, кто обижает его маленькую сестренку, поэтому и разрешил мне позаимствовать вашу отраву. Правда, я обещала, что возьму лишь капельку. Но что означает, в моем понимании, капелька, не уточнила. «Это многое проясняет», — удрученно проговорил доктор. «Боюсь, господин Витке, я поторопился с выводами и зря вас обнадежил. Если ваш брат достаточно долго получал разработанный мной препарат...» «То вы в темпе разработаете другой, нейтрализующий действие вашей отравы», процедил Аристарх и, судя по удаляющимся шагам, направился к выходу. «Не советую доводить меня до крайности, господа. Может, я и не так силен в бизнесе, как мой брат, но я очень, очень хороший организатор. Всего, в том числе и глобальных неприятностей. А ты, Машута, распрощайся с мыслью стать мадам Витке». «Нет уж, сволочь поганая, с крючка тебе не соскочить», — завопила Маня и стопотом понеслась следом за женихом. «Да», — проворчал Каплан. «Сколько здесь работаю, казалось бы, ко всему привыкнуть должен. Но семейка Скипиных скучать не дает. Новая проблема на мою усеющую голову. рассвирепевший скорпион, только что обнаруживший, что ужалил сам себя. А Вениамин Израилевич, как и положено еврею, всегда крайний. Сначала господин Скипин просит разработать нейтральный по вкусу препаратик, с помощью которого можно медленно, но гарантированно отправить на тот свет неугодного человечка, спровоцировать у того плохо поддающуюся лечению онкологию, скажем, саркому. Вениамину Израилевичу это, конечно, не очень нравится, он же доктор, а не наоборот. Но ему предложили такую сумму зеленых дензнаков, что доктор трогнул, уступив место наоборот. И вот я соглашаюсь, трачу свое драгоценное время, экспериментирую, извел столько подопытных крыс, что коты сдохли бы от зависти. Получаю, наконец, что-то похожее. И как последний поц, имея неосторожность похвастаться разработкой перед господином Скипином в присутствии этой ведьмы, его сестрички. И ведь говорил же, что на людях препарат еще не испытывался, что впереди месяцы до водки. Так нет же, эта злобная баба крадет у меня порошок и знает, сколько сыплет его в сахарницу мужика, неосмотрительно выгнавшего настырную девку из постели. И между нами, мальчиками, я его понимаю. Но кто теперь поймет меня? Бухтеж доктор давно затих за захлопнувшейся дверью. Можно было бы расслабиться и дать волю эмоциям. Но им, эмоциям, воля была не нужна. Там в душе по-прежнему ровным слоем лежала пыль. Даже информация о возможной скорой смерти от рака не заставила его взвихриться и улететь. Зачем? Так даже лучше. Тотальное безразличие к собственной судьбе погрузило Кирилла в своеобразный анабиоз. Где-то на периферии сознания он замечал суету вокруг него Каплана, медсестер и санитарок. А замечать начал на следующий день после визита любящих родственников, когда веки решили наконец открыться. Доктор Каплан оказался довольно щуплым, лысоватым объектом с идеально круглой проплешиной, стоги черных кудряшек и с вечно озабоченной физиономией. Скорее всего, это постоянство было связано с состоянием пациента, но другим Кирилл своего врача не видел. Анабиоз, в котором плавал первые дни сознания, стал для Кирилла настоящим спасением. Но это он понял гораздо позже. А тогда просто не замечал чудовищной боли, разъедающей тело изнутри. Он бессловесным кабачком лежал на кровати, тупо таращась в потолок. На вопросы, обращенные к нему, не реагировал. Никого ни о чем не просил. Кормили его насильно, через трубку. Физиологические потребности удовлетворялись добровольно-принудительно. А еще его кололи, натирали, пичкали лекарствами, воздействовали токами, облучали, массажировали, лечили, в общем, до изнеможения. Сколько это продолжалось, Кирилл не знал. Просто не фиксировал. Но, похоже, Вениамин Израилевич действительно был великолепным профессионалом, потому что вскоре его пациенту надоело быть овощем.